Токио. Интернет — явление фундаментально американское, но мне нужно было уехать из Америки, чтобы полностью это осознать. World Wide Web, всемирная паутина, могла быть изобретена в Женеве в исследовательской лаборатории ЦЕРН в 1989 году, но пути, которыми к паутине осуществляется доступ, принадлежат США, что дает американскому разведсообществу преимущество игры на своем поле. Кабели и спутники, серверы и вышки, так много инфраструктуры интернета находятся под контролем США, что свыше 90% всемирного интернет-трафика проходит через оборудование, разработанное, принадлежащее или управляемое американским правительством и американским бизнесом и расположенное на американской территории. Страны, которые в силу традиции обеспокоены подобными преимуществами, например, Китай и Россия, попытались создать альтернативные системы, вроде «золотого щита», он же «Великий китайский фаервол», финансируемые из госбюджета, подцензурные поисковые системы или национальные орбитальные группировки для геолокации. Но Америка остается гегемоном, хранителем рычага, который может включить или выключить все на свете, в любое время. Не только инфраструктуру интернета я называю сугубо американской. Это и средства компьютерного программирования Microsoft, Google, Oracle, и аппаратное оборудование HP, Apple, Dell. Здесь все, от чипов Intel, Qualcomm, роутеров и модемов Cisco, Juniper, до сайтов соцсетей, почтовых служб и файловых хостингов, Google, Facebook и структурно самый важный, но невидимый Amazon, предоставляющих облачный сервис не только половине интернета, но и правительству США. Хотя некоторые из этих компаний имеют производство, например, в Китае, сами компании американские и подчиняются американским законам. Проблема, правда, в том, что еще они подчиняются секретным правилам американской политики, которая извращает закон и позволяет правительству США следить практически за каждым мужчиной, женщиной или ребенком, хоть раз касавшимся компьютера или смартфона. Если учесть американское происхождение инфраструктуры связи по всей планете, станет очевидным, что правительство США устроит массовую слежку. Я должен был предугадать это раньше, но не смог, главным образом потому, что правительство упорно отрицало подобную практику в суде и в средствах массовой информации, причем в столь непоколебимой манере, что к тем немногим скептикам, кто обвинял его во лжи, относились так, будто они какие-то волосатые джанки, помешавшиеся на заговорах. Их подозрения относительно секретных программ АНБ в то время мало чем отличались от параноидального бреда с участием межпланетных пришельцев. И я, и все мы были слишком доверчивы. Но особенно болезненно то, что, когда я в последний раз совершил эту ошибку, я поддержал вторжение в Ирак и вступил в армию. Когда я пришел в разведорганы, то был уверен, что больше никогда не дам себя одурачить, тем более имея допуск к секретным сведениям. Несомненно, он должен был гарантировать какую-никакую степень прозрачности. К тому же, зачем правительству скрывать секреты от своих хранителей секретов? Поэтому о таком я даже не мог помыслить, пока в 2009 году не переехал в Японию, чтобы работать в АМБ, главном американском агентстве радиоэлектронной разведки. То была работа мечты, и не только потому, что была связана с самым передовым разведывательным агентством на планете, но и потому, что располагалась в Японии, которая всегда завораживала нас с Линдси. Хотя официально я и числился контрактником, мои задачи и в особенности местоположение устраивали меня более чем достаточно. Есть какая-то ирония в том, что, только снова получив зеленый бейдж, я получил возможность узнать, чем на самом деле занимается мое правительство. На бумаге я был служащим компании Perro Systems, основанной тщедушным гиперактивным техасцем, который также создал реформистскую партию и дважды выдвигался в президенты. Имеется в виду Росс Перро, 1930-2019 годы жизни. Американский бизнесмен, филантроп, консервативный политик и независимый кандидат на пост президента США в 1992 и 1996 годах. Но почти сразу же после моего приезда в Японию Perro Systems была приобретена корпорацией Dell, и на бумаге я числился сотрудником Dell. Как и в ЦРУ, система контрактов АНБ была лишь формальностью и прикрытием. Тихоокеанский технический центр Pacific Technical Center при АНБ занимал половину здания внутри огромной авиабазы Якота. Как и штаб-квартиру вооруженных сил США в Японии, его окружают высокие стены с стальными воротами и охраняемым контрольно-пропускным пунктом. Якота и Тихоокеанский технический центр находились на расстоянии небольшой велосипедной прогулки от нашей с Линдси квартиры в Фусе, городе на западной окраине обширной токийской агломерации. Тихоокеанский технический центр заведовал инфраструктурой АНБ по всему Тихоокеанскому региону и обеспечивал поддержку сайтам агентства в соседних с Японией странах. Большинство из них были ориентированы на поддержание тайных взаимоотношений, что позволяло агентству охватывать весь Тихоокеанский рубеж шпионским оборудованием. А в ответ оно обещало делиться разведданными, которые перехватывало у соседних государств. Перехват информации в каналах связи составлял главную часть этой миссии. Тихоокеанский технический центр занимался тем, что накапливал обрывки захваченных сигналов и отправлял их обратно через океан на Гавайи, а там их, в свою очередь, посылали в континентальную часть США. Официально моя должность называлась системный аналитик, и в обязанности входило администрировать локальные системы АНБ. Хотя поначалу я помогал и как сисадмин, когда нужно было совместить архитектуру систем АНБ и ЦРУ. От того, что я был единственным в регионе, кто знал архитектуру ЦРУ, я к тому же ездил по разным американским посольствам, вроде Женевского, устанавливая и поддерживая инфраструктуру, посредством которой агентства могли бы обмениваться информацией способами, доныне невозможными. В первый раз в жизни я по-настоящему осознал то чувство, когда сидишь перед терминалом, видя, как работает не одна изолированная система, а как она взаимодействует вместе со многими другими, или же нет. Позже, когда шефы Тихоокеанского технического центра оценили мою хакерскую хватку, мне дали вовсю разгуляться, и тогда я мог предлагать свои собственные проекты. Два момента в АНБ поразили меня с самого начала. Насколько технологически более продвинутым оно было в сравнении с ЦРУ, и насколько мало внимания в нем уделялось вопросам безопасности каждой итерации, от разделения информации на безопасные и обособленные части до шифрования данных. В Женеве нам приходилось каждый вечер вытаскивать жесткие диски из компьютеров и запирать их в сейф. Более того, сами диски были зашифрованы. В АНБ, наоборот, едва давали себе труд шифровать хоть что-то. По правде говоря, меня слегка сбивало с толку то, насколько АНБ сильно по части киберразведки и как сильно отстает в самых простых методах компьютерной безопасности, таких как восстановление данных после сбоя и резервное копирование. Каждый из тихоокеанских сайтов агентства хранил данные на собственных локальных серверах, и ввиду ограничений пропускной способности, лимита на высокоскоростную передачу данных, часто не отсылал копии на серверы штаб-квартиры АНБ. Это означало, что если что-то будет повреждено на каком-то конкретном сайте, то разведданные с таким трудом собранные агентством будут утрачены. Мои начальники в Тихоокеанском техническом центре понимали риск, которому подвергалось агентство, не делая резервные копии, поэтому уполномочило меня найти инженерное решение и передать его в штаб-квартиру. Результатом стала система резервного копирования, всеохватывающая, автоматизированная и постоянно обновляющаяся копия всех наиболее важных файлов агентства, которая бы позволила агентству работать, даже если бы штаб-квартира в Форт Мид была стерта в пыль. Насущная проблема при создании глобальной системы восстановления после сбоя и, в принципе, при создании любой системы резервного копирования — это ее работа с дублированными данными. Говоря простыми словами, у вас есть тысячи компьютеров, и все имеют копии одного единственного файла. Вам нужно убедиться, что при создании резервной копии вы не дублируете этот файл тысячу раз, Так как это потребует в 1000 раз больше пропускной способности соединения и места для хранения. Это ненужное дублирование, которое помешает сайтам агентства передавать ежедневные копии отчетов в Fort Meade. Соединение будет буквально забито 1000 копий одного и того же файла, содержащими перехваченный звонок, остальные 999 копий которого агентству совершенно не нужны. Способ избежать подобной дедупликации заключается в оценке уникальности данных. Система, которую я спроектировал, постоянно сканировала файлы на каждом жестком диске агентства, проверяя каждый блок данных до мельчайшего фрагмента каждого файла на уникальность. А если в штаб-квартире агентства его копия отсутствует, данные будут автоматически поставлены в очередь на передачу. Сокращая объем передаваемых через транс-тихоокеанский оптоволоконный кабель данных с размеров водопада до еле заметной струйки. Сочетание дедупликации с постоянным усовершенствованием технологии хранения позволило агентству хранить данные все дольше и дольше. Только за время моей работы планы агентства по хранению информации менялись от нескольких дней, потом недель, потом месяцев, 5 лет и больше от момента сбора информации. Ко времени выхода этой аудиокниги оно, вероятно, уже может хранить ее десятилетиями. В АНБ считали, что нет никакого смысла собирать данные, пока они не пригодятся, а способа предсказать, когда они наверняка понадобятся, нет. Эта точка зрения подогревала давно лелеемую мечту агентства, никогда не покидавшую его стен, хранить все файлы на постоянной основе, тем самым сотворив идеальную память. Базу данных, где вечно сможет храниться личное дело всех и каждого. В АНБ существует целый протокол, которому вам приходится следовать, давая программе кодовое имя. Это стохастическая процедура случайного подбора слов из 2 столбиков, как выдзин. Идзин, или книга перемен, один из древнейших китайских философских текстов около 700 года до нашей эры, состоящий из 64 гексаграмм. Применялся в основном для гадания. Во 2 веке до нашей эры был принят конфуцианской традицией как один из канонов конфуцианского пятикнижия. Внутренний веб-сайт как бы бросает игральные кости, получая одно слово из колонки А, а другое тем же способом из колонки Б. Именно так, а не иначе, получаются имена, которые вообще ничего не значат, вроде Fox Acid — лиса кислота, или Egotistical Giraffe — эгоистичный жираф. Главное, чтобы в названии не было никаких указаний на то, чем занимается программа. Как мне известно, Fox Acid — это кодовое имя серверов АНБ, на которых размещены вредоносные копии известных веб-сайтов. Egotistical Giraffe — программа АНБ, эксплуатирующая уязвимость определенных браузеров, работающих по технологии Tor, раз уж не удалось вывести из строя сам Tor. Но агенты АНБ были так уверены в абсолютной неуязвимости агентства, что редко считались с этими предписаниями. В 2 словах, они хитрили и повторяли попытки до тех пор, пока не получалась легко запоминаемая комбинация слов. На их вкус, например, «трафик-тиф» — похититель трафика, организатор атак на VPN-сервисы. Клянусь, я не стал так делать, когда настала пора подобрать название для моей системы резервного копирования. Я кинул кости и получил Epic Shelter — эпичное пристанище. Позже, после того, как агентство приняло эту систему на вооружение, ее переименовали во что-то вроде Storage Modernization Plan или Storage Modernization Program — программу модернизации хранения данных. Не прошло 2 лет после изобретения Epic Shelter, как этот вариант был внедрен и принят к стандартному использованию, но уже под другим именем. Материалы, которые я распространил в прессе в 2013 году, документально подтверждают такое количество разнообразных злоупотреблений со стороны АНБ посредством такого набора технологических возможностей, что ни один агент в ходе выполнения своих повседневных обязанностей не мог знать обо всех, даже ни один системный администратор. Чтобы найти хотя бы малую талику должностных преступлений, надо заняться поиском. Но чтобы начать поиск, нужно знать, что эти злоупотребления есть. В разгар моей работы над Epic Shelter Тихоокеанский технический центр принимал конференцию о Китае, спонсируемую JCATA или Объединенной учебной академией контрразведки для разведывательного управления Министерства обороны США, подразделение Минобороны, которое специализируется на шпионаже в войсках иностранных государств. Полное название – Joint Counterintelligence Training Academy. На конференции экспертами из всех разведструктур АНБ, ЦРУ, ФБР и армейских разведок проводились брифинги о том, как китайские разведслужбы нацеливаются на американское разведывательное сообщество и что можно в связи с этим предпринять. Хоть Китай и интересовал меня, к моей работе это никак не относилось, поэтому конференцию я слушал в полуха до того момента, как объявили, что единственный технический эксперт, чье выступление на брифинге ждали, не сможет прийти. Не помню, в чем была причина его отсутствия, однако председатель секции навел справки, мог ли кто-нибудь из Тихоокеанского центра его подменить, поскольку переносить выступление было поздно. Кто-то упомянул мое имя, и когда меня спросили, не хочу ли я попробовать, я согласился. Я любил своего начальника и хотел ему помочь. К тому же я был любопытен и пользовался любой возможностью заняться чем-то, кроме дедупликации файлов. Босс был в шоке. Потом он сообщил мне, в чем была ловушка. Брифинг должен был состояться на следующий день. Я позвонил Линдси и сообщил, что домой не приду. Собирался не спать всю ночь, готовясь к презентации, номинальной темой которой были совместные усилия старой контрразведки и новой киберразведки по противодействию иностранному шпионажу в интернете. Я стал вытаскивать материалы из сетей АНБ и сетей ЦРУ, к которым я еще имел доступ, стараясь прочесть каждое сверхсекретное сообщение, которое только мог найти на тему китайского следа в интернете. В частности, я читал материалы на тему так называемых кибервторжений, про конкретные типы атак, их инструменты и цели. Аналитики разведсообщества использовали эти материалы для выявления почерка китайских хакерских групп, наверное, так же, как детективы пытаются выявить подозреваемого в серии краж по характерным штрихам их работы. Цель моих исследований этого весьма обширного материала, тем не менее, выходила за рамки доклада о том, как Китай проводит против нас хакерские атаки. Что я в первую очередь хотел сделать? Это сводный обзор того, как АНБ оценивает способность Китая проводить электронное отслеживание американских служащих и основных активов, задействованных в регионе. Каждый знает, или думает, что знает, о драконовых мерах китайского руководства относительно интернета. И некоторые знают, или думают, что знают, ключевые положения тех документов о слежке, учиненной моим правительством, которые я передал журналистам в 2013 году. Но одно дело, когда между делом в какой-то научно-фантастической антиутопии ты читаешь, как правительство может видеть и слышит все, что делают граждане его страны, и совсем другое дело, когда оно и вправду пытается внедрить в жизнь подобную систему. То, что автор научно-фантастической прозы способен описать в одной фразе, может потребовать скоординированного труда многих тысяч инженерно-технических работников и оборудования на миллионы долларов. Читать о технических подробностях китайского отслеживания частных сообщений в интернете — это читать полный и точный отчет о механизме и оборудовании, необходимых для постоянного сбора, хранения и анализа повседневных телефонных звонков и интернет-коммуникаций более миллиарда человек. Это действует на мозг ошеломляюще. Сперва я был под таким впечатлением от самого факта претворения в жизнь подобной системы, что даже забыл возмутиться ее тоталитарностью. В конце концов, Китай — это явно антидемократическое однопартийное государство. Агенты АНБ, даже больше, чем обычные американцы, принимали как должную мысль, что это место — адская авторитарная дыра. Гражданские свободы в Китае не были темой моего отдела, да и сделать с этим я ничего не мог. Но я был уверен, что сам-то работаю на хороших парней, что делает и меня хорошим парнем тоже. Но в том, что я читал, были некоторые моменты, которые меня тревожили. Фундаментальный закон технического прогресса, если что-нибудь может быть сделано, оно, скорее всего, будет сделано и, вероятно, уже существует. Америка никак не могла иметь столько информации о том, что делают китайцы, без того, чтобы не делать ничего подобное самой. И у меня появилось смутное ощущение, будто, просматривая все эти материалы о Китае, я смотрю в зеркало и вижу там отражение Америки. То, что Китай делал с собственными гражданами открыто, Америка, вполне вероятно, могла бы делать втайне ото всех. Вы должны меня ненавидеть за это, но скажу вам, со временем я избавился от своего беспокойства. Честное слово, я изо всех сил старался не замечать его. Различие между этими двумя странами и по сей день мне предельно ясно. Китайский золотой щит был репрессией против своих граждан. Он создавался, чтобы держать их в определенных границах, а Америку — вовне их. Американская же система слежки, напротив, была невидимой и чисто оборонительной. Насколько я понимал ее принципы, кто угодно в мире мог публиковать через инфраструктуру американского интернета любой контент, не боясь блокировок и фильтраций, или от силы быть заблокированным собственной страной или американским бизнесом, который, как принято считать, не находится в США под правительственным контролем. Отслеживались только те, кто заходил, к примеру, на сайты джихадистов или площадки по продаже запрещенного товара. В таком виде американская модель слежения меня полностью устраивала. Даже более того, я полностью поддерживал и оборонительную, и целенаправленную слежку, фаервол, который никого не блокировал, но испепелял виновного. Однако в последующие дни после той бессонной ночи какое-то неясное сомнение все еще шевелилось в моем сознании. После того, как я провел свой китайский брифинг, я не мог удержаться от того, чтобы продолжить копать. К началу моей работы в АНБ в 2009 году я разбирался в его приемах не намного больше, чем весь остальной мир. Из журналистских сообщений я знал о множестве инициатив агентства по организации слежки, разрешенных президентом Джорджем Бушем сразу же после 11 сентября. В частности, я знал о самой обсуждаемой инициативе — President Surveillance Program, президентской программе наблюдения, которая была раскрыта газетой New York Times в 2005 году благодаря смелости нескольких разоблачителей из АНБ и Министерства юстиции. Строго говоря, президентская программа была указом, имевшим силу закона, то есть набором инструкций, который правительство вынуждено было считать равносильным публичному закону, даже если он был нацарапан потихоньку на салфетке. Программа давала АНБ право собирать разведданные в телефонных разговорах и интернет-переписки между США и иностранными государствами. Примечательно, что президентская программа разрешала АНБ делать это, не получив ордер суда по делам о надзоре за иностранными разведками. Этот негласный федеральный суд был учрежден в 1978 году для контроля над выполнением запросов на ордера для слежения, запрашиваемых агентствами. В свое время они были пойманы на шпионаже внутри страны, занимаясь слежкой за гражданскими активистами, выступавшими против войны во Вьетнаме. После возмущенных криков, которые сопутствовали откровениям «Таймс», а также протесту Американского союза гражданских свобод, заявившего о противоречии президентской программы Конституции США и злоупотреблениях в несекретных обычных судах, администрация Буша заявила о сворачивании программы в 2007 году. Однако прекращение срока действия обернулось фарсом. Последние два года пребывания Буша на президентском посту Конгресс принимал законы, которые задним числом легализовали программу. А это, в свою очередь, ограждало от судебных преследований за прослушку провайдеров телефонной связи и интернет-услуг. Законодательные документы, закон о защите Америки 2007 года, а также поправки к закону о надзоре за иностранными разведками 2008 года, умышленно содержали формулировки, вводящие в заблуждение, мол, средства общения граждан США нисколько не являются целью надзора, несмотря на значительное расширение полномочий. Английский. Protect America Act 2007 и FISA Amendments Act 2008. В дополнение к сбору входящих сообщений из других государств, АНБ получила разрешение на несанкционированный надзор за телефонными звонками и интернет-коммуникациями внутри страны. Таково было положение вещей на июль 2009 года, когда я прочитал доклад о ситуации самого правительства, опубликованный в негрифованном варианте, в то самое лето, которое я посвятил изучению кибервозможностей китайцев. Этот доклад, вышедший под неприметным названием «Незасекреченный отчет о президентской программе наблюдения», был составлен усилиями разведотделов 5 ведомств – Министерства обороны, Министерства юстиции, ЦРУ, АНБ и аппарата директора национальной разведки, и был предложен вниманию публики вместо полного расследования Конгрессом злоупотреблений АНБ эпохи Буша. Unclassified report on the president's surveillance. Тот факт, что президент Обама, уже будучи у власти, отказался провести расследование Конгресса, был первым звоночком, по крайней мере для меня, что новый президент, за которого с таким энтузиазмом выступала Линдси, хотел двигаться вперед, не рассчитавшись должным образом с прошлым. Но его администрация ограничивалась ребрендингом мер, связанных с программой, не меняя их сути, так что надежды Линдси, так же как и мои, никак не оправдались. Когда незасекреченный отчет перестал быть новостью, я обнаружил в нем некоторые примеры информативности другого рода. Помню, как он меня моментально потряс своим необычным, а не слишком сильно протестуют, тоном, немалым количеством логических искажений и витиеватым языком. В докладе излагались правовые обоснования различных программ агентства, и я не мог не заметить, что едва ли кто-то из должностных лиц исполнительных органов власти, фактически санкционировавших эти программы, согласился обсудить их с прокурорами. Почти каждый крупный политик, от вице-президента Дика Чейни и генерального прокурора США Джона Эшкрофта до чиновников Минюста Дэвида Аддингтона и Джона Ю, отказался сотрудничать с теми институтами, которые надзирали за деятельностью разведсообщества, и принудить их к сотрудничеству не удалось, потому что на этот счет не было официального расследования с предъявляемыми доказательствами. Мне трудно интерпретировать их уклонение от участия в деле, кроме как признанием злоупотреблений. Еще один аспект доклада, потрясший меня — это повторяющийся неясный оборот «другие виды разведывательной деятельности», заглавные буквы, как в документе, для которых ни одного приемлемого юридического обоснования или никакой правовой основы не могло быть найдено за рамками требований президента Буша об исполнительной власти в военное время. Военное время, конца которому не видно. Конечно же, все эти отписки не давали никакого объяснения насчет того, о каких видах разведывательной деятельности речь. Однако методом дедукции можно вычислить, что речь идет о внутренней слежке без судебного ордера. Тем более, что это единственный вид разведывательной деятельности, не предусмотренный в правовых рамках, что также вытекает из президентской программы наблюдения. Читая дальше, я не проникся уверенностью, что изложенное в этом отчете полностью оправдывает задействованные правовые махинации, не говоря уже об угрозах тогдашнего заместителя генерального прокурора США Джеймса Комби и тогдашнего директора ФБР Роберта Мюллера уйти в отставку, если действие президентской программы наблюдения будет возобновлено. Еще я не заметил ничего, чтобы полностью объясняло риски, на которые пошли многие члены агентства. Агенты намного выше меня рангом, с десятками лет стажа, и работники Минюста, которые в общении с прессой высказывали опасения, что некоторые аспекты президентской программы подвергались искажениям на практике. Если они ставили на кон свои карьеры, благополучие семей и собственную жизнь, то из-за чего-то более серьезного, нежели несанкционированная прослушка телефонов, которая к тому времени уже перестала быть темой заголовков в СМИ. Подозрения заставили меня искать засекреченную версию отчета, и они нисколько не развеялись, когда выяснилось, что такой версии не существует. Я не понимал. Если секретная версия была просто перечнем грехов прошлого, ее можно было бы легко отыскать. Однако найти ее нигде не удавалось. Я недоумевал. Может быть, я не там ее ищу? После неудачных попыток поиска в более широком диапазоне я решил отказаться от этой затеи. Жизнь брала свое, надо было работать. Когда у тебя спрашивают, как спасти агентов разведсообщества в Китае, которых может разоблачить и казнить Министерство государственной безопасности КНР, ты вряд ли сразу вспомнишь, что гуглил неделю назад. И только позже, спустя много времени, когда я совсем позабыл о потерянном правительственном докладе, засекреченная версия откуда-то свалилась прямо мне на рабочий стол, словно в подтверждение старой истины, что лучший способ что-то найти — это перестать искать. Когда секретная версия отыскалась, я сразу понял, отчего я не смог найти ее раньше. Она была недоступна даже руководителям агентств. Документ был представлен под грифом «Exceptionally Controlled Information» и «ECI» — чрезвычайно редкой формулировкой, которая применялась только для уверенности, что содержимое останется скрытым и от тех, кто обладает допуском к совершенно секретным работам и материалам. По роду моей деятельности в АНБ я был знаком со многими разновидностями этого грифа, но только не с этой. Вот как полностью выглядела полная формулировка секретности доклада. topsecret/stlw/rcs/commint/arcon/noforn. А перевод такой. Слишком малое число людей во всем мире имеет разрешение на чтение этого документа. Я, разумеется, к этому числу не принадлежал. Доклад попался мне на глаза по ошибке. Кто-то из АНБ, из группы по сбору разведданных на местах в своем офисе, оставил черновой вариант документа в системе, а я, как системный администратор, имел к ней доступ. Предостережение STLW, которое я не совсем понял, в дальнейшем оказалось так называемым «грязным словом» для моей системы. Эта пометка обозначала документ, который не должен был храниться на дисках нижних уровней безопасности. Сами диски беспрестанно проверяли информацию на наличие вновь поступивших грязных слов, и в момент, когда они находились, мне приходило уведомление, чтобы я мог оперативно удалить документ из системы. Но прежде чем так поступить, я обязан самостоятельно изучить файл-нарушитель, просто чтобы удостовериться, что грязным словом не было помечено что-нибудь по ошибке. Но на этот раз, только открыв документ, я понял, что прочту его весь, от начала до конца. Там было все, чего не хватало в незасекреченной версии. Все, чем не располагали газетчики, чьи материалы я просматривал. Все, чего не было в отчетах о судебных расследованиях, о которых я знал и которые закончились ничем. То была полная отчетность о секретных программах АНБ, полный перечень директив агентства и мер Министерства юстиции, к которым прибегли, чтобы растоптать американское право и переступить через Конституцию США. По прочтении я, наконец, понял, почему ни один работник спецслужб не проронил журналистам ни слова, и ни один судья не смог принудить правительственные органы рассмотреть дело в открытом суде. Документ был так глубоко засекречен, что всякий, имевший к нему доступ, был бы немедленно идентифицирован, если только он не системный администратор. А деятельность, которую он описывал, была настолько глубоко противозаконной, что ни одно правительство никогда не позволило бы обнародовать его без соответствующих сокращений. И вот что мне сразу бросилось в глаза. Было ясно, что та незасекреченная версия, с которой я уже был знаком, не была сокращенной версией засекреченного документа, как это обычно делалось. Скорее, это был совершенно другой документ, который эта секретная версия выдавала за истинный, незаметно подсовывая ложь. Подобное раздвоение ошеломляло, особенно если учесть, что я потратил месяцы, занимаясь дедупликацией файлов. В большинстве случаев, если вы имеете дело с двумя версиями одного и того же документа, различия между ними несущественны. Пара запятых здесь, пара слов там. Здесь же общим между двумя текстами отчетов были только их заголовки. Если незасекреченная версия просто ссылалась на распоряжение АНБ усилить действия разведорганов после 11 сентября, то засекреченный документ описывал характер и масштаб этого усиления. Основополагающая инструкция АНБ фундаментально поменялась. То, что называлось целенаправленным сбором данных в средствах коммуникаций, теперь стало именоваться объемным сбором. И под этим эвфемизмом следовало понимать массовую огульную слежку без всякого разбора. Если незасекреченная версия пускала пыль в глаза, маскируя расширение слежки как необходимость противодействия террору, то засекреченная версия ясно обнаруживала эти изменения, оправдывая их как логически вытекающее правовое следствие расширенных технических возможностей. Та часть засекреченного отчета, которую писали сотрудники АНБ, упирала на пробел в сборе данных. Существующее законодательство в этом вопросе, в частности, закон о надзоре за иностранными разведками, Foreign Intelligence Surveillance Act, ФИСА, было принято в 1978 году, во времена, когда большинство коммуникационных сигналов передавалось по радио и телефонным линиям, а не волоконно-оптическим кабелям и спутниковой связи. По существу, агентство утверждало, что темпы развития современных коммуникаций переросли американское законодательство, и ни суд, ни даже секретный суд не могут предоставить индивидуальных целенаправленных ордеров достаточно быстро, чтобы можно было продолжить работу. Мол, сегодняшний глобальный мир требует по-настоящему глобальной разведки. Все это, по логике АНБ, указывало на необходимость массового сбора данных в интернете. В качестве кодового названия для такой массовой инициативы глобального слежения было выбрано то самое грязное слово, что однажды отметилось в моей системе. STLW, сокращение от Stellarwind. Это оказалось единственным крупным компонентом президентской программы наблюдения, которая продолжала существовать и даже втайне расти после того, как остальная часть программы была опубликована в прессе. Stellarwind был глубочайшей тайной засекреченного отчета. Он был глубочайшей тайной и всего АНБ, для защиты которой потребовался столь редкий статус секретности. Само существование этой программы было указанием на то, что изменилась сама миссия агентства. Ранее это было использование технологии во имя защиты Америки, а теперь контроль над этой технологией. Интернет-коммуникации граждан отныне рассматривались как потенциальная цель радиоэлектронной разведки. Подмена понятий пронизывала весь отчет. Но самое неприкрытое отчаяние просматривалось в самом лексиконе правительства. Программа Stellarwind была задействована в сборе информации в коммуникациях с начала срока ее действия в 2001 году. Но в 2004 году, когда чины Министерства юстиции уклонились от продолжения этой инициативы, администрация Буша сделала попытку узаконить ее постфактум, поменяв смысл исконно английских слов, таких как acquire – «приобретать» и obtain – «добыть». Согласно отчету, позиция правительства США заключалась в том, что АНБ могло заниматься сбором сведений из коммуникационной информации, какие только ему понадобятся, не будучи обязанным иметь на то судебные ордера, потому что ему достаточно было получить указание приобрести или добыть эту информацию в законном смысле, когда или если агентство разыскало и затребовало сведения из базы данных. Лексические выкрутасы меня особенно раздражали, ибо я понимал, что целью агентства было получить возможность хранить как можно больше данных и как можно дольше, в идеале вечно. Если сведения, полученные из средств коммуникации, будут признаны добытыми, поскольку они были использованы, они также могут быть недобытыми, но оставленными на хранение вечно, на будущее. Значение терминов «приобретать» и «добывать» кардинально менялись, и записание действия, когда сотрудник агентства вносит полученные сведения в базу данных, они превратились в описание действий, когда некое лицо, а скорее компьютерный алгоритм, запрашивает эти сведения из уже имеющейся базы в любой возможный момент в будущем. Этой подменой понятий правительство США закладывало фундамент постоянного полицейского надзора. В любое время правительство может покопаться в переписке кого-то, кого необходимо сделать жертвой в поисках преступления, а в записях любого человека что-то да можно найти. В обозримом будущем любая новая администрация, кто-нибудь из следующих негодяев во главе АНБ, заступив на пост, буквально одним кликом сможет просмотреть личное дело каждого человека, выяснив, кто он, где он, чем занимается и что делал раньше. Термин «массовая слежка» мне более понятен, как я думаю, большинству людей. Но государство предпочло выражение «объемный сбор», что, на мой взгляд, грозит создать нечеткое и расплывчатое впечатление о работе агентства. Выражение «объемный сбор» скорее наведет на мысль о чрезвычайно перегруженном почтовом отделении или санитарном управлении в противовес исторической попытке получить тотальный доступ ко всем цифровым коммуникациям, какие только есть в природе, и из-под тишка завладеть ими. Но даже когда общий смысл терминологии утвержден, заблуждений все еще хоть отбавляй. Большинство людей даже сегодня склонны думать о массовой слежке с точки зрения содержания, какими словами они пользуются, когда звонят по телефону или пишут письмо по электронной почте. Когда они обнаруживают, что государство относительно мало заботит содержание, они склонны меньше беспокоиться о государственной слежке. И подобная успокоенность понятна. Из-за того, что наши коммуникации рассматриваются как что-то глубоко интимное, присущее только нам, звучание нашего голоса или неподражаемое выражение лица на отправленном сообщении селфи столь же уникально, как наши отпечатки пальцев. Жестокая правда состоит в том, что содержание наших коммуникаций редко бывает столь же откровенно в сравнении с другими нашими проявлениями, в сравнении с ненаписанной, невысказанной информацией, которая разоблачает более широкий контекст и стереотипы поведения. АНБ называет все это метаданными. Приставка «мета» обычно переводится как «между» или «после», «через». Но здесь она имеет значение «о чем-либо». Метаданные — это данные о данных. Если говорить точнее, данные, которые делаются о данных, это кластер тегов и маркеров, которые позволяют данным быть полезными. Иными словами, это отчеты о деятельности, данные обо всем, что вы делаете на ваших приборах и о том, что ваши приборы делают самостоятельно. Возьмем, к примеру, телефонный звонок. Его метаданные могут включить день и время звонка, его продолжительность, номер, с которого сделан звонок, количество звонков и местоположение абонента. Метаданные электронной почты могут включать информацию о типе компьютера, с которого оно было послано, когда и где компьютер был произведен, кому сейчас принадлежит, кто, где и когда послал и получил сообщение, кто, где и когда, кроме отправителя и получателя, имел к нему доступ. Метаданные могут сообщить тому, кто осуществляет за вами слежку, адрес, где вы спали прошлой ночью, и время, когда вы утром встали. От него не укроется, где вы находились в течение дня и сколько времени там провели. Метаданные покажут, с кем вы за этот день вступали в контакт и кто вступал в контакт с вами. Эти факты развенчивают заявление правительства о том, что метаданные не являются окном в само существо коммуникаций. Учитывая головокружительное количество цифровых коммуникаций в мире, просто нет физической возможности прослушать каждый телефонный звонок и прочесть каждое электронное письмо. Но даже если бы это было возможно, все равно в этом не было бы смысла. Метаданные помогают отсеивать все ненужное. Вот почему лучше всего рассматривать их не как благодушную абстракцию, но как саму суть вашего контента. Это именно та информация, которую хочет получить разведывательное ведомство или компания. Есть еще одно обстоятельство. Под контентом обычно определяется что-то, что вы производите намеренно. Вы знаете, что сказали по телефону или написали в сообщении, но едва ли вы следите за метаданными, которые создаете, потому что обычно это происходит автоматически. Так же, как потом они обрабатываются алгоритмами и машинами, также машинами они и передаются, без вашего участия или даже согласия. Ваши устройства постоянно общаются за вас, хотите вы этого или нет. И в отличие от людей, с которыми вы общаетесь по собственной воле, ваши приборы не скрывают информацию частного порядка о вас в стремлении быть тактичными. Они просто-напросто посылают ближайшие сотовые вышки сигналы, которые не могут врать. Самая главная ирония в том, что закон, который всегда примерно на одно поколение отстает от технологических новшеств, существенно уделяет внимание вашему контенту, нежели его метаданным. А разведывательное агентство, напротив, куда больше интересуется метаданными, записями действий, которые предоставляют им и широкий спектр, то есть возможность анализировать данные в требуемом масштабе, и узкий спектр, возможность составлять идеальные карты, хронологии, ассоциативные конспекты чьей-то индивидуальной жизни, на основании которых они могут предсказывать ваше дальнейшее поведение. В целом, метаданные могут рассказать вашему надзирателю практически все, что он хочет о вас знать, за исключением одного, что на самом деле происходит у вас в голове. После прочтения этого засекреченного отчета я неделями сидел в оцепенении, пытаясь отрицать приходящие в голову мысли. Вот как я чувствовал себя к концу моего пребывания в Японии. Я был вдали от дома, но постоянно под присмотром. Чувствовал себя повзрослевшим как никогда, но раздавленным от осознания, что всех нас поставили в положение маленьких детей, которым предстояло до конца жизни просуществовать под вездесущим родительским надзором. Я чувствовал себя мошенником, пытаясь как-то оправдать перед Линдси свою угрюмость. Еще я чувствовал себя дураком, который, будучи вроде бы серьезным техническим специалистом, помогал выстроить эту систему слежки и не догадывался о ее предназначении. Я осознал, что меня использовали еще и как сотрудника разведки, который работал для защиты не страны, но государства. Более того, я чувствовал, что надо мной совершили насилие. Будучи в Японии, я особенно сильно ощущал вкус предательства. Сейчас я объясню. Японцы, с которыми мне довелось познакомиться в общественном колледже. Мой интерес к аниме и манго, этого было достаточно, чтобы я овладел основами японской разговорной речи. Но чтение по-японски было сложным делом. В Японии каждое слово может быть представлено одним неповторимым и уникальным письменным знаком или их комбинацией. Эти знаки они называют «канзи». Их десятки тысяч, мне столько не запомнить. Очень часто я просто мог расшифровать конкретный знак, если рядом были написаны их фонетические подсказки, которые называются фуригана. Их пишут для иностранцев или начинающих маленьких читателей. Обычно этих подсказок нет ни в публичных текстах, ни на уличных знаках. В результате я оказался в положении функционально безграмотного. Я путался и шел налево, когда мне говорили, что надо идти направо. Я ходил не по тем улицам, не умел прочитать меню в ресторане. По существу я был чужестранец и часто терялся во всех смыслах этого слова. Временами я сопровождал Линдси, когда она ехала за город фотографировать, и нередко останавливался посреди какой-нибудь деревни или в чаще леса с осознанием, что ничегошеньки не знаю об окрестностях. И наоборот, обо мне самом все было известно. Теперь я понял, что был полностью прозрачен для своего правительства. Причина этому — мой телефон. Девайс, который направлял меня в пути и поправлял, если я шел не туда. Который помогал мне перевести надписи на дорожных знаках, сообщал расписание автобусов и поездов. Одновременно с этим сообщал моим боссам, где я был и когда, даже если я к нему не прикасался и просто носил в кармане. Помню, как Делана засмеялся, когда однажды мы заблудились во время одной из наших прогулок, и Линдси, с которой я не разговаривал обо всем этом, внезапно сказала, «Почему бы тебе не послать СМС в Форт Мид, чтобы они нас нашли?» Вроде бы шутка, но, как я ни старался, находил в ней мало забавного. «Привет!» — передразнила она меня. «Не поможете ли нам найти дорогу?» Позже я буду жить на Гавайях, неподалеку от Перл-Харбора, где Америка подверглась нападению и была втянута, наверное, в свою последнюю справедливую войну. Здесь, в Японии, я жил неподалеку от Хиросимы и Нагасаки, где война с позором завершилась. Мы очень надеялись посетить эти города, но каждый раз планы срывались. В один из моих первых выходных мы были готовы поехать через весь остров Хонсю в Хиросиму. Но я был отозван на работу и поехал в противоположном направлении, на север, к военной базе Мисава. В день нашей следующей запланированной поездки Линдси заболела, потом заболел и я. Еще один раз в ночь перед поездкой в Нагасаки мы были разбужены землетрясением, пришлось вскакивать с матраса футона, сбегать вниз по 7 лестничным пролетам и оставшуюся часть ночи стоять вместе с соседями на улице, дрожа в одних пижамах. К моему искреннему сожалению, до Хиросимы и Нагасаки мы так и не доехали. Эти города священны, их мемориалы, напоминающие об аморальности технологий, отдают дань памяти 200 тысячам человек, обращенных в пепел, а также бесчисленному количеству умерших позднее от радиоактивного заражения. Я думаю часто о том, что называется атомным моментом. Это выражение в физике описывает момент, когда ядро связывается с вращающимися вокруг него протонами и нейтронами и образуется атом. Но также оно означает и наступление ядерной эры, когда изотопы обеспечили прорыв в производстве энергии, в сельском хозяйстве, водоснабжении, в диагностике и лечении смертельных болезней. И когда была создана атомная бомба. Технологии не дают клятвы Гиппократа. Сколько решений было принято технологами в научных кругах, промышленности, военном деле и правительствами, учитывая тот факт, что промышленная революция делалась под лозунгом «можем», а не «должны». И редко когда, или даже никогда, у этих технологических открытий есть лимиты, ограничивающие их применение. Конечно, масштабы человеческих потерь от ядерного оружия и кибернаблюдения несопоставимы, но у них есть нечто общее, когда речь заходит о двух вещах — концепции распространения и концепции разоружения. Единственные две страны, о которых я знал, что там существовала и раньше тотальная слежка, это две главные противоборствующие стороны во Второй мировой войне. Одна из них была врагом Америки, другая — ее союзником. И в нацистской Германии, и в Советском Союзе самые первые ранние признаки государственного надзора были внешне облечены во внешне безобидную форму переписи населения. В Советском Союзе первая всесоюзная перепись населения проводилась в 1926 году и помимо простого счета имела на повестке дня свою задачу. Советских граждан в открытую спрашивали о национальности. Полученные результаты убедили советскую элиту, в большинстве своем этнически русскую, что она находится в меньшинстве по сравнению с совокупными массами жителей, заявлявших о своей принадлежности к традициям Центральной Азии, узбеков, казахов, таджиков, туркмен, грузин и армян. Те результаты существенно повлияли на решимость Сталина выкорчевать эти культуры путем перевоспитания национального населения в духе лишенной корней идеологии марксизма-ленинизма. Перепись 1933 года в нацистской Германии – аналогичный статистический проект, однако она проводилась уже с помощью компьютерных технологий. Она инициировалась для подсчета населения Рейха с тем, чтобы контролировать его и проводить чистки, в первую очередь евреев и цыган, еще до зверского уничтожения мирного населения за пределами своих границ. Для осуществления этих целей Рейх установил партнерство с Deomag, немецким филиалом американской компании IBM, который принадлежал патент на перфокарточный табулятор, своего рода аналог компьютера. Он пересчитывал отверстия, сделанные в перфокартах. Каждый житель страны был представлен одной перфокартой. Определенные отверстия соответствовали определенным параметрам их идентичности. В колонке номер 22 размещались сведения о религиозной принадлежности. Первое отверстие – протестант, отверстие второе – католик, третье отверстие – иудей. В 1933 году нацисты еще официально считали еврейство не расой, а религией. От этих воззрений отказались спустя несколько лет. К тому времени, как вся собранная переписью информация стала активно использоваться для выявления евреев и депортации их в лагеря смерти. Любой современный смартфон сам по себе обладает большей компьютерной мощностью, чем вычислительные машины Третьего Рейха и Советского Союза военного времени вместе взятые. Помня об этом, убеждаешься не только в технологическом превосходстве американского разведсообщества, но и в той угрозе, которую оно несет демократическому правлению. Меньше чем через столетие после этих переписей технологии сделали умопомрачительный рывок, чего нельзя сказать о законах или моральных принципах, которые могли бы сдерживать отрицательные стороны этого прогресса. Соединенные Штаты, конечно, тоже проводили перепись. Конституция утвердила порядок проведения американских переписей населения и документально закрепила их как официальный федеральный подсчет населения каждого штата для пропорционального представительства делегатов в Палате представителей Конгресса США. Этот подход был новшеством. Авторитарные государства, включая британскую монархию, которая управляла колониями, традиционно использовали перепись для назначения налогов и учета молодых людей, подлежащих воинскому призыву. Гениальность американской конституции в том, что она преобразовала механизм притеснения в механизм демократии. Перепись населения, находящаяся под юрисдикцией Сената, законодательно должна была проводиться каждые 10 лет. Примерно столько времени требовалось для обработки данных большинства американских переписей, начиная с первой в 1790 году. Этот десятилетний перерыв был сокращен после переписи 1890 года, в ходе которой впервые в мире использовались ранние формы компьютеров, прототипы тех моделей, что IBM впоследствии продала нацистской Германии. С применением вычислительной техники время обработки данных сократилось в половину. Цифровая технология не просто усовершенствовала процесс учета, она упразднила его как устаревший. Массовое слежение сегодня — это нескончаемая перепись населения, существенно более опасная, нежели любой опросник, высланный по электронной почте. Все наши устройства, от телефонов в карманах до компьютеров в рюкзаках, по сути, миниатюрные переписчики, наши постоянные летописцы. Мы носим их в своих рюкзаках и в карманах, а они помнят все и не прощают ничего. Япония стала моим атомным моментом. Именно тогда до меня окончательно дошло, куда ведут новые технологии. И если мое поколение не вмешается, все будет становиться только хуже. Трагично будет, если ко времени, когда мы наберемся решимости оказать сопротивление, оно окажется тщетным. Грядущие поколения привыкнут жить в мире, где слежка уже не временный эпизод, вызванный юридической необходимостью, а данность, всеслышащее ухо, всевидящее око и память, бессонная и неотступная. Теперь, когда вездесущий сбор данных соединился с вечным хранением файлов, все, что остается делать любому правительству, это выбрать персону или группу козлов отпущения и идти копаться в их файлах, как я копался в файлах агентства, в поисках улик соответствующего преступного деяния.